Но сколько он не допрашивал Степана Аркадьича, нельзя ли получить свидетельство Неговея, Степан Аркадьич объявил, что это невозможно. «Да и что тебе стоит 2 дня? И он примилый, умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь.